Тряпка черно-зеленого цвета полетела за спину, открыв короткие белые волосы и сумрачное скуластое лицо. Каскадовец не видел Суарога, стоящего в нескольких шагах, и никак не мог увидеть, потому что граф Гейер применил то, что в колдовском лексиконе именуется «отводить глаза». Однако Бэтмен, покрутив головой, вдруг безошибочно остановил взгляд на Свароге и ухмыльнулся. Он никак не мог увидеть прикрытого заклинанием Лара, но, похоже, услышал. Поскольку Сварог форменным образом обратился в соляную статую, и оставалось лишь одно предположение — каскадовец расслышал дыхание. Ладони местного спецназовца нырнули к поясу, и два коротких метательных ножа, бешено крутясь, туманно-серебристыми кругами, просвистели слева и справа от Сварога, который стоял не шелохнувшись, и зазвенели по дну ущелья. Неудача, похоже, нисколько не расстроила каскадовца, и уж тем паче не повергла в мистический ужас. Он вроде бы оказался доволен результатом эксперимента, если судить по вновь заигравшей на губах улыбке. — Нас специально тренируют на борьбу с магами! — вдруг заговорил он. Голос у него был дисконтный. — Мы готовы ко всем вашим штучкам! Так что не надейся, приятель, что уйдешь от меня. Нам известны все ваши приемчики, и против всех разработаны контрмеры. Человек, видишь ли, сильнее мага, потому что маг полагается не на самого себя, а лишь на силу чужих заклинаний, тогда как на самом деле возможности человеческого организма несравненно более велики и могучи, нежели какие-то заклинания, пассы, чары и прочие мороки. Надо только развить эти возможности, вот как нас учили. Продолжая проповедь, боец каскада расстегнул черную куртку, достал из-за пазухи коробку, похожую на сигарную, выдвинул из нее раму, провернул коробку вокруг своей оси, откинул крышку. А это что еще за напасть? Озарение, как ему и полагалось, полыхнуло словно бы ниоткуда. Ну вот только что его не было. И вот оно в голове, и удивляешься, как раньше до этого не додумался. Тот он зубы заговаривает. Ему просто требовалось время, чтобы привести в готовность сети метатель. Бэтмен это время и выиграл. Забарахтаться под сетью, что твоя рыба... Сварогу никак не глянулась. Он поднял шаур, вдавил курок. До того подобное граф Гейр видел лишь однажды, когда по настоянию Гаудина испытывал Мару. Лишь она уходила от звездочек шаура легко и непринужденно, будто тени летели со скоростью пуль, а ползли по воздуху, как жирные мухи по стеклу. Каскадовец улизнул из-под смертоносного серебряного веера, демонстрируя невероятные реакции, скорость, прыжки и перекаты. Нет, все же он поймал пару-тройку зубчатых кругляшей, но именно поймал, принял на руку, защищая лицо, и звездочки застряли в поддетой под куртку защите, а стали торчать нелепыми серебряными украшениями на темной ткани. После чего ниндзя метнулся к отвесной скальной стене, сбежал играючи по ней на высоту в два своих роста, сильно оттолкнулся ногами, перевернулся в воздухе, ступней отбил серебряную звездочку, брызнули искры, громко звякнуло, мягко приземлился, перекатился, снова взмыл в воздух, взмахнул рукой, и в сторону Сварога полетела та самая хреновина, похожая на коробку из-под сигар, а в его руке осталась та самая рамка, что он давеча выдвигал. Впрочем, и Сварог не стоял, разинув рот, дожидаясь, когда та коробка стукнет его по лбу. Он метнулся к привалившемуся к скале валуну. Запрыгнуть на него, взмыть с него как можно выше и перепрыгнуть через падающую сеть. Но сеть оказалась значительно более широкой, нежели он предполагал. Сварогу не удалось выскочить из-под ее купола, и хоть и краем, но сеть его накрыла. Глава восьмая. Мечта отшельника. Быстрый ниндзя незамедлительно оказался рядом и застыл над поверженным, барахтающимся в сети сурогом, с оттенком брезгливости, наклонив голову. Тогда сварог снял заклинание отвода глаз. Все равно не помогает ничуть. И открыл мерзавцу свое истинное обличье. Подумал мельком, с холодной тоской, вот так упадают из князя в грязи. Секунду назад искренне был уверен, что являешься верхом неуязвимости, а теперь вот лежишь, как муха, спеленутая пауком, в общем, почти по классику, в свою же сеть кулик попался. Вряд ли это лично ты виноват в смерти, Оксатло, задумчиво сказал каскадвец. Слишком невероятно было бы совпадение. Но такой, как ты, убил мою сестру. Я давно мечтал лично вот этими руками прикончить колдуна. Сколько раз вы попадали мне в руки. Но рядом постоянно кто-то оказывался, и вот с одним из магов я остался наедине. Каскадвец неторопливо потянул из ножен на поясе кинжал.